He said, you are not chanting those mantras. You would have asked that. Thank God that he has still good brains. Not too much corrupted and confined with borrowed ideas, with all conforming and becoming. Хорошо, ударение Бога, что этот человек обладает очень острым, хорошим интеллектом, хорошим мозгом, не полностью закованным в темницу ума, не извращенным и не коррумпированным умом. А иначе бы он, конечно же, возмутился тому, что в исполнении Армейхозга отсутствуют необходимые ингредиенты, например, напор с коровьей или не произносятся должные мантры, которые обычно произносятся при исполнении данной церемонии другими гуру духовного рынка, шарлатанами духовного рынка. Хорошо, что этот человек хорошие мозги, и он не слишком запутался в структуре постулатов и идей ума, в структуре заимствованного знания. These mantras that these people give, they make you more available to mind. But the dictionary meaning of the word mantra, manatra, transcending the mind, man se pranpana, that means transcending the mind. But in the name of mantra, they get more and more confined. Давая подобные мантры, давая любые мантры, эти люди по факту делают вас еще более привязанным к уму, вовлекают вас еще более в его деятельность. Хотя действительно, словарное значение слова мантра – это выход за его пределы. Манатра. Манатра. Выход за пределы. That is freedom from the mind. Not to get more entangled in the mind. И это значит быть свободным от ума, от его деятельности, а не запутываться в ней еще больше. Repetition of anything makes the mind dull, D-U-L-L, not still. The education still continues. Continues. Go on continuing. Still, stillness, even dullness, there is a lot of difference. Stillness is peace. And dullness is tranquility. Повторение чего-либо умом делает этот самый ум тупым. А тупость это от них не недвижимость, покой. Недвижимость это покой. А тупость ума. Медлительность ума, сомнительность. Somebody once told me, no, I have done the mantra chanting Sitaram, Sitaram, Sitaram 10,000 times and I really got peace. Кто-то может возразить, нет, вы говорите неправду. Я 10 тысяч раз выполнил мантру Семера и обрёл их. So Sitaram is indeed a holy mantra. Sitaram – это действительно священная мантра. And then the speaker said, now you do another experiment. Instead of repeating Sitaram 10,000 times which you have done, now repeat Coca-Cola, Coca-Cola 10,000 times. You will get the same effect. You will get the same dullness, same stupidity, and in which you will confuse as peace. Говорящий посоветовал ему теперь делать такой эксперимент. Вместо повторения священной мантры повторить 10 тысяч раз Coca-Cola, Coca-Cola. Я уверяю вас, теперь будет таким же. Тот же самый мир, который на самом деле является лишь маскировкой тупости и сонливости, сна ума. This dogmatic Hindu organization, they are against this body. They have threatened to kill this body because they say